Я специально даю упражнения полегче, чтобы вы могли уделить больше внимания предыдущей методике, которая является базой для самооценки, базой для доверия, очень хорошим фундаментом.